Глава 18. Глеб. Зону таможенного контроля прошел как в тумане. В голове полная мешанина из прошлого и настоящего. Все складывалось в какую-то неправильную мозаику. Постоянно чего-то не хватало. Причем нужных и важных деталей. Воронцов что-то говорил, а я его не слушал и не слышал. Как только вышли на улицу, замер на месте, как от удара. Вспомнил Агату, хотя в последнее время думаю постоянно о ней. Но именно сейчас было чувство, что она в беде. Ведь не послушалась. Наверняка поперлась в клуб. Я же просил тебя, Агата. Ты что-то сказал, Морозов? Егор обернулся. Посмотрел на меня в ожидании ответа, а я уставился на него, словно первый раз увидел. «Егор, скажи мне, ты знал Ткачева Всеволода, известного больше под именем Сева Ткач?» «А почему ты спросил?» «Не задавай вопросов, Егор. Я сам не знаю на них ответы. Просто скажи». Воронцов подошел поближе. Вокруг кипела жизнь огромного аэропорта. Огни светили так, что казалось, на улице день. Приезжали и уезжали такси, люди катили чемоданы, а мы стояли и смотрели друг на друга. «Нет, лично не знал. Мы не были знакомы. Но видел его пару раз. Тогда еще, 10 лет назад. Ты разве сам не помнишь?» За что я уважал и ценил своего босса, а теперь уже через столько лет и друга, так это за то, что он на самом деле не задавал лишних вопросов, когда его просили. Но если нужно, то душу вытрясет за информацию, докопается до истины, разъест мозг, но узнает все, что необходимо, чтобы разобраться самому в проблемах человека. «Во что ты вляпался, Морозов?» «Ищу ягуар своего шефа». «Да срать уже на тот ягуар! Смотри, Глеб, замораешься в дерьме, как в тот раз. Вытаскивать не буду. Ты должен понять. Мы чисты, давно чисты. Отмыться будет сложнее. Наша репутация – это самое важное». Никаких темных делишек и криминала. Мы легальны уже давно и надолго. Выдержал его взгляд. Наконец дошли до припаркованной машины. Егор долго молчал. Водитель вез нас в отель. Сева Ткач был доверенным лицом Сотникова Романа Олеговича. Именно того Сотника, подпольное казино которого ты грабанул 10 лет назад. А я был его компаньоном в этом деле, пока не ушел. Помнишь, как весело было? Да и времена были веселые, словно 90-е, а Сотник из них и не возвращался. Свои законы, свои правила, иная жизнь, понятия. Он, кстати, еще жив. Где-то за городом живет в собственном замке. Сейчас смешно, если бы не было так страшно. Да я помню. Ха, обхохочешься. Но ты тогда реально чуть не обделался в том подвале. Неправда. Никто не обделался. Было больше непонятного, чем страшного. Посиди там сам 3 суток. Я бы на тебя посмотрел. «Ну не я же гениальный план захвата денег у бандитов придумал и осуществил. Куда только мир катится. Спецназ грабит казино. Ха, хоть кино снимай». Да, время было странное. Сейчас и вспомнить дико, что я на такое решился. Ха, Робин Гуд, не иначе. Как меня тогда называл Егор. После сильного пинка под зад и жалкой подачки от государства за службу Отечеству, которому я отдавал свое время, здоровье и жизнь, ничего, кроме как отобрать награбленное у плохих дяденек, в голову мне не пришло. Хотел помочь тетке, которая тянула все на себе. Мужа-алкаша, сынков-недотеп, которые еще немного и пойдут этапом в места не столь отдаленные. Хотел взять даже не для себя. Что останется? Отдать в детский дом. Такая святая простота и наивность. Не Робин Гуд, а Юрий Деточкин. Но я четко был уверен, что поступаю правильно, что мой поступок, он благородный. Кто же знал, что именно эта точка является центральной по сбору денег со всех казино? Да, это было совсем несложно. Охраны никакой, полуподвал пятиэтажки. Побывал там, все просчитал. Раздобыть ствол тоже не составило труда. Несколько профессиональных ударов, охрана в отключке. Сумка оказалась весьма тяжелой. А когда уже, выехав за город в угнанной старенькой Хонде, я заглянул в нее, то не поверил своим глазам. Слишком много денег. Даже не мог определить на глаз, какая там была сумма. Следуя четкому плану, ехал только по дорогам, где минимальный автомобильный поток. Но чего я не ожидал, так это, что машина заглохнет на половине пути. И тут удача, можно сказать, повернулась ко мне нужным местом. Но это только казалось. А вот сейчас самое время вспомнить отжатый у меня Ягуар. Противно моросящий дождь, пустую дорогу и ребят со стволами. Совпадение, рок, карма. Бумеранг той самой судьбы настиг меня через 10 лет. Вспомнил себя с вытянутой рукой и холодное дуло оружия, направленное на мужчину. Разве я мог знать, что этот черный Мерседес со счастливыми тремя семерками ищут уже именно те ребята, у которых я увел сумку денег? Ищут именно того мужичка, а найдут меня. Не успел выехать на федеральную трассу, как ровно через 20 минут меня технично скатили в кювет. Сопротивляться и держать оборону до последнего не было смысла. Но голова чего-то была забита не спасением, а тем, что там с той девчонкой в смешном капюшоне с ушками. Что с девочкой? Какой девочкой? 3 дня в полусыром и темном подвале дались не особо легко. Самое поганое – это ожидание и мысли о том, что же с тобой будет дальше. Поиграл в героя, думал, так все легко и просто. Я ведь на самом деле герой. Но ребята на трассе доходчиво объяснили прикладами под ребра, разбитым лицом и отбитыми почками, что чужое брать нельзя. Я, конечно, не остался в долгу, но силы были неравные. Как всегда, между добром и злом. Господи, о чем только думал тогда? Ты что, бредишь? Девочки мерещатся. Ну, значит, жить будешь. Передо мной сидел молодой мужчина, наверное, на несколько лет старше меня. Темные волосы, внимательные глаза, спортивная куртка. Он присел на корточки, разглядывая мою побитую физиономию. Морозов Глеб Аркадьевич, 27 лет. Уволен из вооруженных сил по состоянию здоровья. Пулю словил, да? Ха. Отличник боевой и политической, как говорится. Гордость спецназа. И вот так тебя Родина отблагодарила. А теперь что, мстишь Родине? Так ее не выбирают, как мать. При упоминании матери стало совсем хреново. А ведь именно на эти деньги хотел выкупить квартиру родительскую. Зачем только? Не знаю. Слишком много там сконцентрировано боли. Да, Что-то типа того. Красивой жизни захотел. Не похож ты на любителя красивой жизни. А на кого похож? На дурака похож, вот на кого. Думал, не найдут, не вычислят, не отберут свое. Плохо думал, поэтому дурак. Что из этого? Все равно денег хоть лопатой греби, не обеднеют. Робин Гуд, значит. Но ты, парнишка, не тех ребят решил ограбить. Вздыхаю, отворачиваюсь. Да вот совсем наплевать, что там дальше будет. В подвале сыро, от пола тянет холодом и каким-то могильным запахом. Словно меня уже глубоко закопали и не выбраться. Так и оставят здесь. Зачем им руки марать? Пусть сидит, сам сдохнет, чувак. Скрип дверей. В помещение входит еще несколько человек. Поднимаю голову, пытаясь их разглядеть. Тот, что сидел на корточках передо мной, поднимается, кивает вошедшим. «Мы нашли его. Девочка с поста ГАИ сказала, что заблудилась, отстала от родителей. Назвала имена, но только матери. Она и приехала за ней. Сама кинулась ее искать, ментовку названивать. Ее отца взяли в аэропорту через сутки. Почти с самолета сняли». Я тогда не мог понять, о ком говорят эти люди. Не было произнесено ни одного имени. Но вот про девочку понял. Хорошо, что с ней все хорошо. Странно. Спустя столько лет знать, как сложилась ее судьба. И может, я тому виной, что она сложилась именно так.